Глава шестая. Резкий порыв холодного ветра пробрал до костей. Я передернула плечами, замерев на высоком крыльце королевского дворца. Демоны! Жакет-то мой так и остался висеть на спинке стула в архиве. Я была уверена, что только передам бумаги и тут же вернусь обратно. Кто ж знал, что столь простое действие займет столько времени. «Госпожа Ройс?» – вежливо окликнул Фредерик, который уже начал спускаться по лестнице. Я еще раз поежилась и поспешила догнать его. В принципе, идти нам не так уж и далеко. Буду надеяться, что не замерзну и не заболею. Стражники, скучающие у открытых подъездных ворот, при виде меня оживились. Мы как раз проходили мимо магического фонаря, и мягкие желтые отблески живого огня упали на лицо моего сопровождающего. Удивительно, но после этого стражники напряженно выпрямились и замерли в неподвижной позе. Ого, как будто сам король им навстречу идет. А вы и в самом деле известная личность при дворе. Не сумела я удержаться от негромкого замечания, когда мы вышли на гулкую дворцовую площадь. «Разве у вас остались какие-то сомнения в этом?» Фредерик насмешливо хмыкнул. «Увы, госпожа Ройс, я даже более известная личность, чем сам бы желал быть». Я хотела спросить, что он имеет в виду, но после недолгих размышлений решила держать язык за зубами. Пожалуй, не стоит первый начинать разговор. Что скрывать очевидное? Этот тип... Не могу сказать, что пугал меня, но в его присутствии я чувствовала себя как-то неуверенно. Хотя, казалось бы, что в нем такого страшного? Это не Дэниэль, который умеет обращаться в дракона, и не король, в магии которого я пока не разобралась. И все-таки мне было неуютно, когда Фредерик обращал на меня взор своих блеклых серых глаз. Фредерик не подал мне руку, впрочем, не уверена, что я приняла бы ее. Он шел быстро, и мне приходилось чуть ли не бежать, лишь бы не отстать. Но, с другой стороны, зато не замерзну. Внезапно Фредерик замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Обернулся ко мне и резко спросил. «Госпожа Ройс, какие отношения вас связывают с Дэниелем Гарьеном?» «По-моему, это абсолютно не ваше дело», – огрызнулась я. Фредерик чуть сощурился, глядя на меня в упор. Я с вызовом вздернула подбородок, не позволив себе первый отвести взгляд. Он сильно заблуждается, если думает, что сумеет напугать меня. В последнее время слишком много людей лезет в мою личную жизнь, начиная от отца и заканчивая самим королем. И я не имею ни малейшего желания обсуждать с этим типом свои любовные проблемы. «Хорошо, спрошу по-другому», – проговорил Фредерик после короткой паузы. «Вы любите господина Гарьена?» «А это тем более не ваше дело», – зло фыркнула я. «Так-то оно так», – неожиданно легко согласился со мной Фредерик. И тут же продолжил уже холоднее. «Но позвольте дать вам совет, госпожа Ройс. Держитесь подальше от короля». «При чем тут его величество?» Я изумленно распахнула глаза, возмущенно затараторила. «И почему вы говорите мне это? Да я...» «Потому что я в курсе, сколько глупостей натворил Дэниэль Гарьен, пытаясь заполучить вас в качестве любовницы». Чуть поморщившись, перебил меня Фредерик, усмехнувшись, добавил. «Я вообще в курсе всего происходящего во дворце и прекрасно знаю, что Рауль терпеть не может Дэниэля. Ну а тот платит ему взаимностью. Да, они не враги, в общепринятом смысле этого слова, но друзьями их назвать тем более нельзя. Их отношения – это заклятое соперничество. Каждый из них стремится возвыситься за счет другого». «И что?» Я обескураженно всплеснула руками. «Какое отношение я имею ко всему этому?» «Да такое, что Дэниэль Гарьен, если не влюблен в вас, то серьезно увлечен», – ответил Фредерик. «И Рауль знает это. Более того, дал вам место при дворе, видимо, чтобы постоянно держать вас в поле зрения. Ну и при любом удобном случае нервировать Дэниэля. Например, как сегодня, при вашем разговоре с отцом». «Я уже поняла это», – тоскливо призналась я. «Но что я могу поделать с этим?» Я сказал, держитесь по возможности подальше от короля», — серьезно повторил Фредерик. «Безусловно, он не станет каким-либо образом вредить вам, в физическом плане так точно, но для него все происходящее — лишь игра, забава, цель которой — лишний раз поиздеваться над давнишним соперником, подергать, так сказать, спящего дракона за хвост». Я встрепенулась от такого сравнения. А ведь Дэниэль и есть дракон. Точнее говоря, умеет в него обращаться. Интересно. А Фредерик знает об этом? И ведь не спросишь прямо. Вы даже не представляете, сколько тайн я знаю. Мягко протянул Фредерик, как будто отвечая на мой вопрос, застывший в моих глазах. Сердце рухнуло в пятки от этого откровения. Вот оно как. Надо признать, что этот Фредерик и впрямь очень осведомленный тип. Я немного по-новому взглянула на мужчину. Любопытно, сколько ему лет? По виду совершенно непонятно. В волосах седины нет, но около рта залегли жесткие глубокие складки. Впрочем, они часто встречаются у людей, привыкших приказывать. А так, с равным успехом ему может быть как 30, так и все 60. Камзол этот еще чудной, словно с чужого плеча. Такое чувство, будто Фредерик привык одеваться в лавках готовых нарядов, причем не утруждая себя подгонкой одежды по размеру. Быть может, посоветовать ему обратиться в одно из ателье моего отца? Не сомневаюсь, что в деньгах Фредерик не стеснен, раз уж занимает настолько важный пост. Но, естественно, я тут же прогнала эту мысль из головы. Кажется, я начинаю учиться сначала думать, а потом говорить. Ничего удивительного. С такими-то учителями. «Почему бы нам не заключить соглашение?» – внезапно предложил Фредерик, который вряд ли догадывался, о чем именно я размышляла в этот момент. «Соглашение?» – осторожно переспросила я. «Какое еще?» «Ну...» – Фредерик неопределенно повел плечами. «Оливия Ройс, когда Бреттани Коул так настойчиво принялась добиваться встречи со мной, то я навел справки. Понятное дело, и о вас в том числе. И вы мне понравились». Я гулко сглотнула. «О нет, только не это. Еще одного ухажера мне и даром не надо. Разобраться бы с теми, которые уже имеются». «Понравились как личность», — добавил Фредерик, который наверняка заметил, как я испуганно отшатнулась после этого признания в сторону. «Что скрывать очевидное? Мы живем в циничном и прагматичном мире. Многие девушки без зазрения совести используют молодость и красоту, чтобы добиться тех или иных привилегий. Вы могли бы принять предложение господина Гарьена, как после вас его приняла Бреттани, и получить все причитающиеся от этой связи преимущества. Но вы решили пойти иным путем, что лично у меня вызвало огромное уважение». «Понятно». Буркнула я, слегка растерявшись после прочувствованной тирады Фредерика. Мягко стелет, однако сердце почему-то сжалось в дурном предчувствии. «После возвращения господина Гарьена в Рочер вы, в прямом смысле слова, угодите между молотом и наковальней», — серьезно проговорил Фредерик. «Хотя даже не так. В грядущем противостоянии не стоит забывать про вашу семью. Господин Лукас Ройс известен своими патриархальными взглядами на воспитание детей. Вряд ли он одобрит и поймет игру короля, который, по всей видимости, желает выставить вас своей любовницей, лишь бы заставить злиться Дэниэля». Лишнее подтверждение моей недавней догадки. Эх, знала бы я, во что ввязываюсь, когда подписывала предложенный королем договор. Да порвала бы тогда эту проклятую бумагу на мелкие кусочки. Вообще, стоит намекнуть королю, что это очень подло и недостойно. Если у него какие-то счеты с Дэниэлем, пусть сводит их самостоятельно, не вовлекая меня во все это. «Вы умная девушка, Оливия», — вкрадчиво продолжил Фредерик. «Я больше не буду расписывать всю глубину той бездны неприятностей, которая вот-вот разверзнется перед вами. В этом сумасшествии вам очень нужен будет друг. И я предлагаю вам свою помощь. По мере сил и возможностей я постараюсь урезонить Рауля. Напомнить ему, что переговоры с терстонцами не за горами. Если он увлечется, то Даниэль пошлет его ко всем демонам, а без его помощи нам придется, ой, как нелегко. Заодно я постараюсь нейтрализовать слухи, которые уже поползли по дворцу. Ну, вы понимаете? О причинах такой странной королевской благосклонности к вам. И потом, не стоит забывать про Бреттани Коул. Ослепленная ревностью, она способна на многие глупости, что доказал сегодняшний вечер. Да, я отказал ей, но кто знает, не найдет ли она кого-нибудь более сговорчивого. И тогда вам придется переживать не только о сохранении своей репутации, но и о самой жизни. Фредерик замолчал, как будто решил, будто сказал достаточно. «Вы угрожаете мне?» – поинтересовалась я, поежившись всем телом, когда очередной порыв ветра пробрал до костей. «Я?» – Фредерик изумленно покачал головой. «Ну что вы, госпожа Оливия, от всей души надеюсь, что вам никогда не доведется услышать, как я угрожаю. Я просто обрисовал ту ситуацию, в которую вы угодили, дабы у вас не осталось ни малейших розовых иллюзий. Без друга при дворе вам придется, ой, как нелегко. Поэтому я и предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество». «И что же вы желаете получить взамен?» – спросила я. «Ну, скажем, вы будете передавать мне содержание ваших разговоров с королем и Дэниелем Гарьеном». Почти шепотом произнес Фредерик, как будто боялся, что нас могут подслушать, хотя рядом не было ни человека. «Другими словами, вы предлагаете мне шпионить на вас?» Я скептически вздернула бровь. «Причем не абы за кем, а за самим королем?» «Мне не нравится слово «шпионить».» Фредерик недовольно покачал головой. «Оно слишком негативно окрашено. Скажем так, вы просто будете держать меня в курсе того, что происходит между Раулем и Даниэлем. Не сомневаюсь, что первым делом после своего возвращения в Рочер господин Гарьен помчится к королю и позовет вас с собой. Так вот, я хочу знать все, что будет сказано между ними при столь знаменательной встрече». «А зачем вам это?» – полюбопытствовала я. «И без того понятно, что Даниэль будет зол, словно тысяча демонов». «Вот именно». Фредерик назидательно воздел указательный палец. «Моя дорогая и славная Оливия, именно в запале чувств чаще всего люди позволяют себе сболтнуть лишнее». Я сдвинул брови. «Ох, темнит этот Фредерик. В упор не понимаю, что именно он хочет выведать о Даниэле. Он и без того в курсе самой главной его тайны. А если я откажусь?» Задала я последний, но самый, пожалуй, главный вопрос. «То я ничего вам не сделаю», — спокойно ответил Фредерик. «Хотя, конечно, немного расстроюсь. Но в конце концов, это ваша жизнь и ваши проблемы. Безусловно, обидно, что ваше имя в течение нескольких недель, а скорее всего месяцев, будет трепать весь высший свет. Не мне вам объяснять, что особенно досадно, когда тебя обвиняют в том, чего ты не совершал. Но, повторюсь, это ваш выбор, и я его уважаю». Я невольно скрипнула зубами. Слова Фредерика прозвучали именно как угроза, пусть и завуалированная. Не сомневаюсь, что он лично приложит немало усилий в распространении этих сплетен, если я откажусь от его предложения. Да, очень заманчиво заполучить поддержку Фредерика. Но, с другой стороны, я не раз убеждалась, что король при особом желании способен буквально выпотрошить мою память, заставив выложить всю правду. Да, и Даниэль от него не отстает. Боюсь, эта парочка будет весьма и весьма недовольна, если узнает о соглашении, заключенном между мной и главой личной службы безопасности Его Величества. Кстати, а может быть, это проверка? Такая ловушка вполне в духе короля, между прочим. «Большое спасибо за заботу обо мне», – подчеркнуто вежливо начала я, но вынуждена отказаться. Фредерик ожидал от меня другого ответа. На дне его зрачков отразилось изумление. «Простите, на всякий случай извинилась я, но это мои проблемы, и я не вправе втягивать других людей в их решения». «Вам не за что извиняться передо мной». Фредерик негромко хмыкнул и потер подбородок, разглядывая меня с таким интересом, как будто впервые увидел. «Как я уже сказал, мстить вам Каким-либо образом за отказ я совершенно не собираюсь. Более того, госпожа Оливия, если вы передумаете, то не стесняйтесь вновь обратиться ко мне». После чего вежливо наклонил голову, развернулся и вновь отправился быстрым шагом вдоль темной улицы. С той минуты мы не разговаривали. Фредерик довел меня до самого порога дома моих родителей. И только в конце прогулки я вспомнила, что не сказала ему адрес и ни разу не подсказала дорогу. А, впрочем, было бы странно ожидать иного от главы секретной службы. Он ведь ясно дал понять, что навел обо мне справки. Не доходя до крыльца, освещенного ярким светом магического фонаря, Фредерик остановился. «Полагаю, будет лучше, если мы простимся здесь», – проговорил он. «Иначе у ваших соседей появится лишний повод для досужих домыслов». «Надо же, какой прозорливый! Как точно угадал мои тревоги! А, скорее всего, просто заметил, что я постоянно озираюсь по сторонам, страшась встретить кого-нибудь из знакомых. Вы очень любезны», – проговорила я и растянула губы в притворной улыбке. Фредерик вместо ответа ограничился сухим кивком. Проговорил, глядя куда-то поверх моей головы. «Удачи вам, госпожа Оливия Ройс. Полагаю, скоро она вам понадобится». Я не стала уточнять, что означают его слова, которые прозвучали на редкость зловеще. Вместо этого со всей возможной скоростью рванула к крыльцу. Но всю недолгую дорогу до порога родимого дома я чувствовала на себе внимательный взгляд Фредерика. Ворвавшись в темный холл, я первым делом захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Замерла, настороженно прислушиваясь к тишине, царившей в доме. Любопытно, насколько сильный разнос меня ждет за столь позднее возвращение. Хорошо, что отец еще трясется по дороге к Рочеру в карете. Правда, король подложил мне знатную свинью, поприветствовав его во время нашего разговора. Остается только надеяться, что негодование отца немного уляжется до момента нашей встречи. Как ни странно, но матушка не торопилась выйти и поприветствовать меня. Неужели заснула, так и не дождавшись, когда я приду с работы? Да нет, вряд ли. Моя матушка привыкла ложиться поздно и вставать уже около полудня. Вон вчера мы с ней вообще до полуночи проболтали. А с другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Отложу выяснение отношений до завтра. И я, крадучись, отправилась к лестнице, ведущей на второй этаж, где находилась моя спальня. По дороге кинула любопытствующий взгляд через арку, за которой располагалась гостиная. Но в комнате царила полная тьма. Если мать и заснула здесь, то слуги потушили магические искры, оберегая покой хозяйки. Я добралась до своей комнаты без малейших происшествий, будучи никем не замеченной. Да уж, первый рабочий день был подобен катастрофе. Остается надеяться, что второй пройдет лучше, потому что хуже быть просто не может.